Со стороны входной двери зазвенел звонок. Тони бросил взгляд на Хобби и засунул пистолет в карман. Он подошел к Хобби и вложил один из маленьких револьверов Карри в его левую руку. Наклонившись к нему, он спрятал второй револьвер ему в карман. Жест показался Джоди удивительно интимным. Потом Тони быстро вышел в приемную. Парень с дробовиком отступил назад, чтобы держать на прицеле всех четверых пленников. Хобби вернулся к столу, чтобы не оказаться на линии огня. «Всем вести себя очень тихо», – прошептал он. Они услышали, как открылась дверь приемной. Тони обменялся с кем-то несколькими фразами, и дверь захлопнулась. Через секунду Тони вернулся с пакетом под мышкой и с улыбкой на губах. Приходил посыльный из банка Стоуна. Он принес 300 акций. Тони показал пакет. «Вытащи!» – велел Хобби. Тони разорвал конверт. Джоди увидела знакомый шрифт банковских сертификатов. Тони быстро просмотрел их и кивнул. Хобби уселся в кресло и положил маленький револьвер на стол. «Садись, мистер Карри! Садись рядом со своей коллегой!» – насмешливо сказал Хобби. Карри тяжело опустился на диван рядом с Джоди, положил руки на стеклянный стол и наклонился вперед, как и остальные. Хобби сделал крюком объединяющий жест. «Посмотри внимательно, Честер!» – сказал Хобби. «Мистер Карри, миссис Джейкоб и твоя дорогая женушка Мэрилин. Все они хорошие люди, я уверен. Три жизни, полные жалких тревог и свершений. Три жизни, Честер, и теперь они в твоих руках». Стоун поднял голову и оглядел сидевших за столом людей. Затем он перевел взгляд на Хобби. «Сейчас ты отправишься за оставшимися акциями», — продолжал Хобби. «Тони будет тебя сопровождать. Туда и сразу же обратно, никаких фокусов. И тогда три человека будут жить. В противном случае они умрут. Ты меня понимаешь?» Стоун молча кивнул. «Выбери число, Честер», — сказал ему Хобби. «Один», — отозвался Стоун. «Назови еще два числа, Честер». «Два и три». «Ладно, Мэрилин получит тройку, если ты решишь стать героем», — заявил Хобби. «Я принесу акции», — сказал Стоун. «Полагаю, так и будет. Но прежде ты должен поставить передаточную подпись». Он выдвинул ящик стола и положил туда блестящий револьвер. Потом вытащил лист бумаги и поманил к себе Стоуна. Честер неуверенно выпрямился, подошел к столу и поставил свою подпись, вытащив из кармана ручку Монблан. «Миссис Джейкоб может быть свидетелем. Не стоит забывать, что она член Нью-Йоркской ассоциации адвокатов». Джоди несколько мгновений не двигалась. Она посмотрела налево, на парня с дробовиком, затем на Тони, наконец перевела взгляд на сидящего за письменным столом Хобби. Встала, подошла к столу и повернула к себе документ. Взяв ручку из вялых пальцев Стоуна, она поставила свою подпись и дату на следующей строке. «Благодарю. А теперь сядь на место и не двигайся». Она вернулась на свое место и вновь наклонилась вперед. У нее начали болеть плечи и руки. Тони взял Стоуна за локоть и повел к двери. «5 минут туда, 5 минут обратно. И не пытайся быть героем, Честер», — напутствовал их Хобби. Тони вывел Стоуна из офиса и аккуратно закрыл за собой дверь. Послышался звук захлопывающейся двери приемной и гудение лифта. Наступила тишина. Джоди было больно. Влажные пальцы скользили по стеклу, плечи жгло. Начала ныть шея. Она видела, что остальные также страдают. Вскоре послышались тихие стоны. Хобби жестом предложил парню с дробовиком поменяться с ним местами. Тот уселся за письменный стол и оперся локтями о столешницу. Он держал их всех под прицелом, медленно поводя дулом из стороны в сторону. Хобби принялся расхаживать по офису, нервно поглядывая на часы и считая минуты. Джоди видела, как солнце перемещается на юго-запад, его косые лучи пробивались сквозь закрытые жалюзи, слегка разгоняя сумрак в офисе. Она слышала хриплое дыхание других пленников и ладонями ощущала, как подрагивает здание. 5 минут туда и 5 минут обратно сложились в 10. Потом прошло 20 минут. Хобби продолжал расхаживать по офису, то и дело бросая взгляд на наручные часы. Потом он вышел в приемную, а парень с дробовиком встал у двери. Дуло дробовика было по-прежнему наведено на пленников, но голову он повернул, чтобы видеть босса. «Он нас отпустит?» – прошептал Карри. Джоди пожала плечами и попыталась немного расслабиться. «Я не знаю», – прошептала она в ответ. Мэрилин, которая сидела, опустив голову на руки, подняла глаза и покачала головой. «Он убил двух полицейских», – прошептала она. «Мы были свидетелями». «Кончайте разговоры!» – прикрикнул на них парень с дробовиком. Они снова услышали гудение лифта, потом он остановился на их этаже. Вскоре дверь приемной распахнулась, и послышался какой-то шум. Джоди различила голос Тони, потом громкий удовлетворенный ответ Хобби. А еще через несколько мгновений Хобби вернулся в офис, держа в левой руке белый пакет и улыбаясь подвижной частью лица. Прижав к туловищу пакет правой рукой, он разорвал конверт, и Джоди увидела красивые надписи на толстом пергаменте. Хобби обошел письменный стол и вывалил новые акции рядом со старыми. Стоун следовал за Тони. Он не сводил взгляда с груды акций, результата труда всей жизни его предков, небрежно сваленной на письменном столе. Мэрилин подняла голову и медленно выпрямилась. Силы покидали ее, она больше не могла сидеть в такой позе. «Ладно, вы получили все, что хотели», — тихо сказала она. «А теперь отпустите нас». Хобби улыбнулся. «Мэрилин, ты что, слабоумная?» — спросил он. Тони рассмеялся. Джоди перевела взгляд с него на Хобби. Она поняла, что какой-то долгий процесс подходит к концу. Они уже почти достигли поставленной цели. Смех Тони позволял ему расслабиться после нескольких очень напряженных дней. «Ричард», — негромко сказала она, словно делая ход шахматной партии. Улыбка исчезла с лица Хобби. Он прикоснулся крюком ко лбу и потер кончиком один из рубцов. «Ричард! Да, последний кусочек головоломки. Нам не следует забывать о Ричаре, не так ли? И где же он?» «Я точно не знаю», — после некоторых колебаний ответила Джоди. Потом дерзко вздернула подбородок. «Однако он в городе. Ричард вас найдет». Хобби встретил ее взгляд. На его лице появилось презрение. «Ты думаешь, что угрожаешь нам?» — ухмыльнулся он. «На самом деле я хочу, чтобы он меня нашел, поскольку у него есть нечто жизненно важное для меня. Так что помоги мне, миссис Джейкоб. Позвони ему и пригласи сюда». Она немного помолчала. «Я не знаю, где он сейчас». «Позвони домой», — предложил Хобби. «Нам известно, что он остановился у тебя. Скорее всего, он именно там. Ведь ваш самолет приземлился в 11:50, верно?» Она уставилась на Хобби, и тот самодовольно ухмыльнулся. «Мы проверяем подобные вещи. У меня есть мальчик, которого зовут Саймон. Полагаю, ты с ним встречалась. Он посадил вас на самолет, вылетевший в 7 часов из Гонолулу. Потом мы позвонили в аэропорт, и нам сказали, что ваш самолет приземлился ровно в 11:50. Старина Ричард был ужасно огорчен на Гавайях, так сказал Саймон. Полагаю, он и сейчас расстроен. К тому же он устал. Как и ты. Ты выглядишь измученной, миссис Джейкоб. Но твой друг Джек Ричард сейчас спит у тебя дома, пока ты получаешь удовольствие в компании с нами. Так что позвони ему, чтобы он мог присоединиться к нам». Джоди смотрела в стол и молчала. «Позвони ему. Тогда ты сможешь еще раз увидеть его перед смертью». Она продолжала смотреть на стекло стола. На нем остались следы ее ладоней. Ей хотелось позвонить Ричару, хотелось его увидеть. Это ощущение возникало у нее 1 000 000 раз за 15 долгих лет. Она хотела увидеть его еще раз. Его ленивую кривую усмешку, растрепанные волосы, длинные конечности, придававшие ему грацию борзой, хотя его торс был удивительно мощным, его глаза, напоминающие голубой арктический лед, его руки, сжимающиеся в кулаки размером с футбольный мяч. Она хотела еще раз увидеть его руки. Она хотела увидеть, как они смыкаются на горле Хобби.